Джозеф Рэдьярд Киплинг. «Свет погас». Часть первая. «Ну как ты думаешь, что она сделает, если поймает нас?» «Нам не следовало бы делать этого, Дик», — сказала Мэзи. «Меня побьет, а тебя запрет в спальне», — не задумываясь, ответил Дик. «Патроны у тебя?» «Да они у меня в кармане и страшно трясутся. Они не могут сами собой взорваться». «Не знаю. Если ты боишься, возьми револьвер, а патроны дай мне». «Я вовсе не боюсь». И Мэзи быстро побежала вперед, засунув руку в карман и откинув голову назад. Дик следовал за ней с маленьким дешевеньким револьвером в руке. Эти дети решили, что жизнь их будет невыносима, если они не научатся стрелять из пистолета. И вот после долгих размышлений и всяких лишений Дик скопил 7 шиллингов и 6 пенсов на покупку плохонького бельгийского револьвера. Мэзи, со своей стороны, внесла в синдикат 0,5 кроны на приобретение 1/100 патронов. «Ты лучше меня можешь копить деньги, Дик», — пояснила она. «Я люблю всякие лакомства, а ты к ним равнодушен. А кроме того, такие вещи всегда должны делать мальчики». Дик поворчал слегка, но тем не менее пошел и купил, что нужно, и теперь они собирались испробовать свою покупку. Стрельба из револьвера не входила, конечно, в программу их повседневных занятий, выработанную для них их опекуншей, которая, как ошибочно предполагали люди, заменяла мать этим двум сиротам. Дик уже 6 лет находился на ее попечении, и за это время она удерживала в свою пользу те деньги, которые якобы расходовались ею на его платье и содержание, и отчасти по беззаботности, отчасти по прирожденной склонности причинять огорчение, эта немолодая вдова, страстно желавшая выйти замуж, изрядно отравляла ему жизнь. Там, где он искал ласки и любви, он находил сперва отвращение, а затем ненависть. А когда он подрос, и душа его запросила сочувствия, то встретила вместо него насмешки и обиды. Те часы досуга, что оставались у нее от хозяйственных забот и хлопот по дому, она посвящала тому, что она называла домашним воспитанием Дика Гельдера. Религия, которую она истолковывала применительно к своим личным соображениям, немало помогала ей в этом деле. Когда она лично не имела основания быть недовольной Диком, она давала ему понять, что его жестоко накажет Творец, и вследствие этого Дик возненавидел Бога, так же, как ненавидел миссис Дженнет, а это весьма нежелательное состояние духа для ребенка. Так как она упорно хотела видеть в нем неисправимого лгуна, после того, как он, побуждаемый страхом побоев и наказаний, впервые прибегнул к неправде, то мальчик невольно и превратился в лгуна. Но в лгуна осмотрительного и бережливого, никогда не прибегавшего без надобности даже к самой пустячной лжи, но, с другой стороны, не задумывавшегося ни на минуту даже перед самой ужасной ложью, будь она хоть сколько-нибудь правдоподобна и вероятна, если ложь могла облегчить хоть немного его жизнь. Такое воспитание научило Дика жить обособленной, замкнутой жизнью, что ему весьма пригодилось, когда он стал ходить в школу, где мальчики смеялись над его одеждой, сделанной из плохонькой материи и во многих местах подштопанной. По праздникам он возвращался к миссис Дженнет, и не проходило 0,5 суток со времени его возвращения под ее кров, как он уже был бит по той или иной причине, для того, чтобы дисциплина домашнего воспитания не ослаблялась под влиянием общения с внешним миром. Однажды осенью судьба подарила ему товарища по несчастью. Маленькое, длинноволосое, сероглазое существо, такое же сдержанное и замкнутое, как и он сам, безмолвно бродившее по дому и первое время разговаривавшее только с одной козой, ее единственным другом, пребывавшим в дальнем конце сада. Миссис Дженнет хотела изгнать козу из сада, потому что она не христь, что, конечно, было неоспоримо верно, но маленький кроха энергично запротестовал. «В таком случае, — сказал маленький кроха, взвешивая каждое свое слово, — я напишу моим опекунам, что вы очень скверная женщина, а мома моя, моя и моя». Миссис Дженнет направилась было в прихожую, где стояли в углу зонтики, трости и палки, но маленький кроха сообразил так же быстро, как Дик, что означало это движение. «Я была бита и раньше», — сказал маленький кроха все тем же спокойным и бесстрастным голосом. «Я была бита сильнее, чем вы можете побить меня, но если вы ударите меня, то я напишу моим опекунам, что вы не даете мне есть. Я вас ничуть не боюсь». Миссис Дженнет не пошла в переднюю. И кроха, выждав немного, чтобы убедиться, что всякая опасность миновала, вышел в сад, чтобы выплакать свое горе на шее у Амомы. Вскоре Дик узнал, что ее зовут Мэзи, и первое время относился к ней с большим недоверием, опасаясь, чтобы она не помешала той небольшой свободе действий, которая была предоставлена ему. Однако опасения его не оправдались, и кроха не напрашивался к нему в друзья до тех пор, пока он сам не сделал первого шага к сближению. Еще задолго до окончания каникул длинный ряд наказаний, понесенных совместно, сблизил детей. Вместе, придумывая разные увертки, чтобы обмануть миссис Дженнет, они невольно действовали заодно и выгораживали друг друга. И когда Дик уезжал в свое училище, Мэзи, прощаясь, шепнула ему: «Теперь я останусь одна, и некому будет постоять за меня, но...» И она гордо вскинула головку. «Я и сама сумею», — добавила она. «Ты обещал прислать Амоме ошейник. Пришли же скорее». Спустя неделю она опять спросила про ошейник и осталась весьма недовольна, узнав, что его не так-то скоро можно изготовить. А когда Дик, наконец, прислал обещанный подарок, то она забыла поблагодарить его за него. С того времени много раз наступали и кончались каникулы. Дик вытянулся и превратился в тощего долговязого подростка, более чем когда-либо болезненно сознающего всю неприглядность своего костюма. Миссис Дженнет ни на минуту не ослабляла своих нежных забот о нем. Но обычные наказания закрытых учебных заведений, а Дик подвергался им раза три в месяц, преисполнили его высокомерного презрения к карательным способностям госпожи Дженнет. «Она бьет не больно», — пояснял он Мэзи, которая подстрекала его к возмущению. «А к тебе она становится ласковей после того, как поколотит меня». Дик рос внешне неопрятный и неряшливый, и внутренне одинокий и озлобленный, что весьма скоро заприметили его младшие товарищи, потому что он под горячую руку бил их из-под тишка больно и обдуманно. Не раз он пробовал дразнить и Мэзи, но девочка упорно отказывалась поддаваться его желанию сделать ей неприятность. «Мы и так несчастны оба», — говорила она. «К чему же нам стараться еще более ухудшить нашу жизнь? Лучше давай придумаем, чем бы нам заняться, чем развлечь себя». И результатом таких размышлений явился револьвер. Стрелять из него можно было только на самой болотистой отмели, далеко от пристани и купалин, у подножья зеленых холмов форта Киллинг. В этом месте прилив покрывал песок без малого на две мили, и разноцветные кучи ила, прогретые солнцем, издавали неприятный тяжелый запах гниющих водорослей. Было уже поздно, когда Дик и Мэзи пришли на отмель, а за ними, не торопясь, трусила Амома. «Фи!» — воскликнула Мэзи, втянув воздух. «Удивляюсь, отчего это море издает такой запах? Мне он ужасно противен!» «Тебе противно все, что не специально для тебя создано!» — проворчал Дик. «Дай мне патроны, я попробую выстрелить первый». Интересно знать, далеко ли бьют эти маленькие револьверы? — О, на полмили, вероятно, — живо ответила Мэзи. — Во всяком случае, треск от них ужасный. Будь осторожен с патронами. Мне положительно не нравятся эти штучки по краям барабана. Смотри, Дик, будь осторожен. — Ладно, я знаю, как заряжать. Я буду стрелять туда, в буруны. Он выстрелил, и Амома с жалобным блеянием убежала прочь. Пуля взметнула фонтан грязи вправо от старой, обвитой водорослями сваи. Бьет слишком высоко и вбок. Теперь попробуй ты, Мэзи, помни, что он заряжен. Мэзи взяла револьвер, осторожно приблизилась к самому краю тины и ила, держа палец на спуске, и, слегка скривив рот и прищурив левый глаз, стала целиться. Дик, присев на бережку, посмеивался, глядя на нее. Амома осторожно приближалась. Она привыкла ко всякого рода неожиданностям во время этих вечерних прогулок, и, видя, что коробка с патронами осталась открытой, стала обнюхивать ее. Мэзи выстрелила, но не видела, куда попала пуля. «Мне кажется, что я попала в сваю», — сказала она, заслоняя рукой глаза и вглядываясь вдаль безбрежного моря. «Я знаю, что она попала в колокол на Маризонском балконе». Хихикнув, сказал Дик, — стреляй ниже и левее, тогда, может быть, попадешь. Ах, смотри, Амома ест патроны. Мэзи обернулась с револьвером в руке как раз вовремя, чтобы увидеть Амому, удирающей от камней, которыми в нее швырял Дик. Нет ничего святого для избалованной козы. Хорошо упитанная и боготворимая своей госпожой Амома из озорства проглотила два патрона. Но Мэзи это казалось невероятным, и она поспешила удостовериться, что Дик сказал правду. — Да она действительно проглотила две штуки. Противное создание. Теперь эти патроны будут болтаться у нее в животе, и чего доброго взорвутся, и по делам ей. — О, Дик, неужели я тебя убила? Револьвер — далеко не безопасная вещь в руках молодежи. Мэзи не могла себе объяснить, как это случилось, но вдруг густое облако дыма заволокло Дика, и ей казалось, что револьвер разрядился прямо ему в лицо. Но вот она услышала его бормотание и кинулась на колени подле него, восклицая: «Дик, ты не ранен? Нет, я не хотела этого». «Ну, конечно, ты не хотела», — сказал Дик насмешливо, появляясь из облака и обтирая себе щеку. — Но ты чуть не ослепила меня. Этот порох страшно жжется. Хорошенькое маленькое серое пятнышко расплющенного свинца на камне указывало, куда именно попала пуля. Мэзи захныкала. — Перестань! — остановил ее Дик, вскочив на ноги и отряхиваясь. — Я ни чуточки не ранен. — Да, но я могла убить тебя, — возразила Мэзи, причем углы рта ее опустились к низу и дрожали. — Что бы я тогда стала делать? — Ты пошла бы домой и рассказала обо всем миссис Дженнет, — усмехаясь, ответил Дик, мысленно представляя эту картину. — Но прошу тебя, не сокрушайся об этом, — добавил он более мягко. — Мы только даром тратим время, а ведь мы должны вернуться к чаю. Дай-ка мне на минутку револьвер. Мэзи еще долго бы прохныкала при малейшем поощрении, но равнодушие Дика, рука которого, однако, сильно дрожала, когда он брал револьвер, успокоило ее. Она все еще продолжала всхлипывать, лежа на песке, а Дик методично расстреливал буруны над сваями. — Попал, наконец! — воскликнул он в тот момент, когда небольшой клочок водорослей отлетел от старой сваи. — Дай мне пострелять, — повелительно сказала Мэзи. — Я теперь совсем успокоилась.